Том 42, глава 14. Перед битвой хотя Цзинин уже приобрел технику, которую искал, 5 глав жезла, он все еще продолжал листать воспоминания всех других захваченных им гегемонов и императоров. Он хотел попытаться найти больше секретов ситхов, которые могли бы помочь культиваторам. Спустя год Нин снова полетел к священным горам. Он идет. Взгляд Баваньи был ледяным. Да, лорд Черный Север уже появился. Мы не можем уйти от этой битвы. Единственный наш выбор – завоевать себе славу, убив да лорда Черного Севера или погибнуть в бою. Янбек стоял возле главного ледяного зала. Он жаждал сражаться. Позади него было почти 400 гегемонов и императоров, подавляющее большинство из которых были настоящими ситхами. «Вы готовы умереть?» Голос Йонбика был тихим, но он эхом разнесся по всему залу. Истинные ситхи и его потомки молчали, но их глаза были полны бешеной внешности. «Что ж, давайте начнем». Главный ледяной зал начал трястись и грохотать, вырвавшись на свободу из своего собственного фундамента. Нин в белом халате парил по небу в сторону зала. Теперь огромный ледяной зал тоже летел в его сторону. В худшем случае, они заставят меня потратить немного лишнего времени. Благодаря своему мечу да иллюзии Нин сможет выиграть этот бой довольно легко. Никто из них не мог видеть сквозь его иллюзии. Его домен иллюзорного меча смог охватить область более, чем в миллиард километров, и вся эта область превращалась в призрачное царство. Масштабные атаки могли поразить его, но они были бы достаточно слабыми, и Нин мог просто спрятаться за сокровища и легко защищаться от них. Сфокусированные атаки были мощными, но они никак не могли найти истинного Нина в этом районе в миллиард километров. Если бы я уже овладел да иллюзорного меча, когда сражался в чистилище, мне не пришлось бы использовать да штормового меча, чтобы уклониться от этих атак, сражаясь с первым замком. Иллюзорного меча было бы достаточно, чтобы мои оппоненты не смогли найти меня, и уж тем более остановить меня. То же самое с этой пространственно-временной формацией. Я был бы в ловушке, но меч да иллюзии не позволил бы им ранить меня. Нин не мог не вздохнуть. Во время тамошней битвы он пожертвовал многими драгоценными сокровищами, и ему пришлось ударить 18 раз, прежде чем он смог сбежать. Бессмысленная трата. Если бы он уже освоил иллюзорный меч, он мог бы расслабиться в той формации. Его противники не смогли бы прикоснуться к нему. Увы, тогда Нин не знал, что меч да иллюзии окажется настолько эффективным. В конце концов, он был очень мало полезен против других экспертов уровня Атарха, но против полчищ слабых императоров и гегемонов, это было абсолютно сокрушительно. Они даже не смогут найти его, а тем более ударить. Уже почти пора. Нин отпил из бокала вина, глядя на сокровище звезду перед собой и приближающемуся главному ледяному залу. «Хозяин, похоже, у нас есть все шансы на побег», — взволнованно сказал аватар лазурного демона. Главный огненный зал и главный ледяной зал добровольно покинули свои фундаменты, чтобы напасть на меня. Вот почему они не так опасны. Но оставшаяся башня охранник Даа, которая принадлежит возвышенному Баванье, это другая история. Нин покачал головой. Центральные механизмы управления всего этого скрытого измерения находятся внутри этой башни охранник Даа, что означает, что я должен физически войти в нее. Уровень опасности башни совершенно другой. «Ты должен быть осторожным, хозяин», — сказал аватар лазурного демона. Чем больше времени он проводил с Нином, тем больше он испытывал восхищение. Особенно он восхищался, когда видел, как почти ничто не может поколебать да сердце Нина и как спокоен Нин был перед лицом даже огромной опасности. Сам лазурный демон не был на это способен. Атака. Убить да лорда Черного Севера. Убейте его, и мы будем хорошо вознаграждены. Даже если мы умрем, нас оживят через инверсию пространства времени, а затем мы получим множество наград. Если мы не сможем его убить, по крайней мере, мы его хотя бы утомим. А там возвышенный лично с ним разделается. Если возвышенный победит, мы все равно будем жить. Атака. Завопил Янбек. Его единственная надежда была выслужиться перед ситхами, чтобы его восстановили посредством инверсии пространства времени, потому что он знал, что они определенно умрут в битве с этим ужасающим Даа-лордом. Вперед. Атака. Все гегемоны и императоры рвались вперед, включая как истинных ситхов, так и потомков ситхов. Пока они атакуют, у них по крайней мере был крошечный шанс выжить. Любой, кто попытается бежать, будет предан смерти в соответствии с законами ситхов, и его никогда больше не оживят. Они четко знают, что у них нет шансов против меня. Они как богомолы, размахивающие лапками перед телегой и пытающиеся остановить ее. Но они все же не проявляют никаких признаков страха. Нин не мог не почувствовать легкого трепета, когда взглянул на эти полчища сумасшедших. Гегемоны и императоры. Воспоминания ястребиного клюва указывают на то, что даже возвышенные, такие как его отец, были вынуждены принять участие в этой войне. Жизнь среди ситхов, безусловно, жестокая вещь. Свист. Нин использовал силу своего иллюзорного меча против неистовых гегемонов, которые атаковали его, когда началась битва. В последнем главном зале, самом ярком из трех, синеволосый бавынья в синей одежде стоял, спокойно наблюдая за битвой издалека. Он не заботился о гибели гегемонов и императоров. Он заботился только об одном — о своем успехе. Если они умрут, то умрут. Если мы сможем убить Дао-лорда Черного Севера и поглотить его истинную душу, я получу величайшую благодарность, которую кто-либо получал со времен вторжения в эту хаос-вселенную. Мне будет дана настоящая свобода, а также много других даров. Бавынья пристально посмотрел на далекого юношу в белой одежде. Таковы правила, лично записанные нашим лидером. Он ни за что не отступит от своего слова. Мы должны убить его. Глаза Бавыньи наполнились яростью. Ястребиный клюв, Янбек, даже если они умрут, даже если все это скрытое измерение будет уничтожено, ему все равно. Единственное, что имело значение, убийство Нина и поглощение его истинной души. Согласно тому, что сказал их лидер, чем выше твой статус и чем больше кармической удачи у тебя есть, тем сильнее любит тебя квинтэссенция хаос-вселенной. Человек Добавни был первым мастером вечного Дао-Омега-меча, которого эта хаос-вселенная когда-либо видела. Даже несмотря на то, что он потерпел неудачу в своем слиянии Дао, он остался любимым этой хаос-вселенной и получил огромную кармическую удачу и огромную силу. Точно так же в эпоху трех царств ее самые талантливые эксперты, такие как Нува и Нин, будут благословлены и усилены силой трех царств. То же самое было верно для хаос-вселенной в целом. Самые талантливые обитатели хаос-вселенной будут благословлены огромной кармической удачей. Это было верно и для Атархов, и для Нина. Если бы кто-нибудь из них был убит, а их истинные души были бы поглощены, это был бы огромный удар по этой хаос-вселенной в целом. Если бы Нин умер при обычных обстоятельствах и его истинная душа рассеялась естественным образом, тогда фрагменты его истинной души вернулись бы в первичные сущности хаос-вселенной. Но если он был убит ситхами, а затем фрагменты его истинной души поглотились бы в соответствии с законами ситхов, у фрагментов его истинной души не было бы возможности вернуться к этой хаос-вселенной. Вот почему Бавынья должен был убить Нина, а не просто поймать его и позволить ему медленно умереть нормальной смертью. И убийство Нина было бы еще большим достижением, чем убийство обычного атарха. Так было потому, что руководство ситхов знало, что обычные атархи не могли продвинуться. А те, кто контролировал вечное Омега-Дао, вполне могли сделать этот последний шаг и стать Омега-Атархом, что привело бы к рождению нового повелителя хаоса. Ситхи остановятся ни перед чем, чтобы убить Нина. Несмотря на то, что он провалил свое слияние Дао, они все равно будут беспокоиться, что кто-то такой же блистательный, как он, сможет найти способ разработать технику вечной истинной души. Чем раньше его убьют, тем лучше. После захвата Йонбика и других, Нин проверил все их воспоминания. Однако единственные неожиданные сюрпризы пришли от самого Йонбика. У Йонбика действительно было совершенное Дао-сердце, и поэтому иллюзий, сформированных из домена Дао-меча, оказалось недостаточно, чтобы контролировать его разум. Нин был вынужден использовать часть своей силы и использовать секретное искусство, чтобы втянуть Йонбика в иллюзию, а затем пробраться в его воспоминания. Нин был в восторге от того, что нашел. Янбек, как человек, у кого было прекрасное Дао-сердце, был высокопоставленным ситхом. Он был гораздо важнее подавляющего большинства гегемонов, и ему были предоставлены лучшие ресурсы. Была надежда, что он станет возвышенным. В результате он просмотрел множество различных методов, которые должны были помочь гегемонам в прорыве к атархии. Некоторые требовали клятв жизненной силы, в то время как другие Янбек нашел сам. Последние не требовали никаких клятв, и поэтому Нину удалось раскрыть немало техник, которые не смогли приобрести даже атархи Титаны Пробужденный. Это неожиданный сюрприз. И кажется, в доме Йонбика действительно побывало много влиятельных экспертов. Нин также нашел немало воспоминаний, касающихся хаос вселенной ситхов. Там возвышенные были действительно авторитарными властями, но, конечно же, были различия во власти и среди атархов. Некоторые достигли атархии как культиваторы сердечной силы, другие достигли атархии через Дао меча, Дао пространства времени, Дао пространства и многое другое. Некоторые достигли атархии через Дао металла, в то время как другие через Дао пяти элементов. Различные Дао предполагали различные уровни власти. Например, те, кто достиг атархии через Дао пространства, будут немного слабее, чем те, кто достиг атархии через Дао пространства времени. В свою очередь, те, кто достиг атархии через Дао пяти элементов, будут еще более могущественными. Увы, все воспоминания, относящиеся к секретам Омега-Дао, были запечатаны клятвами. Несмотря на это, горизонты Нина были значительно расширены. Он также получил новое понимание своего пути совершенствования. «У меня недостаточно времени для совершенствования Дао меча. Достижение атархии через мое Омега-Дао до того, как моя истинная душа, просто несбыточная мечта. У меня почти нет времени. На самом деле, я, вероятно, даже не смогу закончить свой меч Дао кармы. Мне нужно сосредоточить все свои усилия на создании техники «Вечная истинная душа». Том 42, глава 15, тупик. Хруст, хруст, хруст. В ущелье священного царства Цзинин стоял возле главного ледяного зала, используя свой домен Дао меча, чтобы разбить зал и разобрать его. Главный ледяной зал был лишен всякой энергетической подпитки, поэтому Нин смог довольно быстро его разобрать. «Да, лорд Черный Север, зачем ты тратишь время на разрушение бесполезной башни, охранник Дао? Может потому, что вы все, культиваторы, жалкие? Во время последней войны мы боролись против вас, культиваторов, а вы только и делали, что собирали за нами всякий мусор». Холодный смех прогремел в небесах. «Я не тороплюсь», — спокойно пробормотал Нин. «Хмм, тогда продолжай дробить его на части», — холодно ответил ледяной голос. Это было как раз то, что сделал Нин. Он продолжал разбивать башню на части и тщательно изучал каждый ее дюйм. Впервые у него появилась возможность осмотреть башню охранник Дао класса возвышенного вблизи. Следующей его задачей было войти в главный зал возвышенного Бавыньи. Учитывая, что все башни охранник Дао разделяли определенные общие черты, деконструкция и осмотр этой башни были для него формой подготовки. Как говорится, знай врага не хуже, чем себя, и ты будешь благословлен победой во всех своих битвах. Деконструкция главного ледяного зала была частью плана Нина. Он хотел получше узнать своих врагов. Жаль, что главный ледяной зал был практически уничтожен, подумал Нин. 26 дней прошли в мгновение ока. Нин наконец закончил осторожно разбирать главный ледяной зал. Во время этого процесса он также обнаружил странного зверя, который спал в заточении в глубине башни. Нин использовал домен Дао меча, чтобы поднять спящего зверя, отбросить его подальше, а затем использовал иллюзии, чтобы замаскировать свое собственное местоположение. Что случилось после того, как зверь проснулся? Нину было все равно. Он подумывал о том, чтобы втянуть его в свое собственное имение, но существо оказалось слишком сильным. Обычные имения не могли сдержать его мощь. Вероятно, оно могло бы с легкостью разрушить имение Нина. Да, некоторые сокровища ситхов могли сдержать его, но Нин просто не хотел связываться с ним. Безумный зверь не имел для него особой ценности. Хм. Нин стоял в пустом ущелье, ледяной зал был полностью разрушен, а затем спрятан в имении. Башни охранник Дао имели удивительные конструкции. Они требовали совершенно немыслимого опыта в управлении пространством и временем. Держу пари, что чертежи башен класса возвышенного были созданы ситхом, повелителем хаоса. Нин был втайне шокирован тем, что нашел. Главный ледяной зал был лишен всякой силы, и многие из его мощных функций стали инертными и скрытыми, и все же Нин все еще мог видеть, насколько мощным и сложным он был при создании. Что мне теперь делать? Учитывая мой нынешний уровень силы, если я попытаюсь прорваться внутрь одной из башен, мои шансы будут довольно низкими. Нин был весьма обеспокоен. Он никогда не входил в башню охранник Дао раньше. Однако теперь для того, чтобы покинуть это скрытое измерение, ему придется пройти через его центр, и этот центр был расположен внутри этой башни охранник Дао. Он должен был войти в нее, но, если он это сделает, он окажется в невероятной опасности. Нин превратился в полосу света и быстро полетел к последнему оставшемуся главному залу. Возвышенный Бавыня стоял в главном зале, пристально глядя на полосу света, летящую к нему. Он тихо пробормотал. «Он идет. Хорошо. Я боялся, что ты не придешь». На лице Баваньи появился намек на холодную улыбку. «Готовьтесь, все. Как только Черный Север войдет в башню, вы будете управлять своими станциями и убьете его». «Понятно». Сотни гегемонов и императоров были готовы к этому. Некоторые были в ярости, некоторые были полны ненависти, а некоторые жаждали славы. Они уже пожертвовали слишком многим, чтобы убить этого страшного Дао-лорда. Свист. Далекий Нин внезапно приземлился на вершине горы, находящейся менее, чем в миллиарде километров от башни. Он сидел в позе лотоса, перед ним на столе стоял бокал вина, а Баванья был ошеломлен. Почему он не идет? Гегемоны и императоры, стоявшие позади него, стали беспокоиться. Баванья. Между глотками еды и вином Нин усмехнулся. «Ты действительно принял меня за дурака? Это башня охранник Дао класса возвышенного, в которой ты, возвышенный, командуешь. У вас тебя там сотни гегемонов, готовых пойти на смерть. Я не настолько заскучал, чтобы врываться в твою башню. Что ты имеешь в виду?» — раздался голос Баваньи. «Я просто не собираюсь заходить внутрь. Вот и все», — сказал Нин. «Даже если я действительно умру, ты можешь забыть о поглощении фрагментов моей истинной души». Нин знал, что, если он умрет от рук ситхов, его истинная душа будет поглощена, а не возвратится к основным сущностям Хаос-вселенной. Баванья заморгал, гегемоны и императоры стали беспокоиться. «Возвышенный, что нам теперь делать? Если он не зайдет, что тогда? Он слишком силен. Ему удалось справиться с обоими главными залами, когда они двинулись, чтобы напасть на него. В самом деле, что нам делать?» Все они были в панике. Баванья рявкнул. «Заткнитесь». Мгновенно зал затих. Возвышенный нахмурился и уставился на далекого Нина, затем сказал холодным голосом. «Да, лорд Черный Север, я восхищаюсь твоей силой. Если бы я сражался с тобой в одиночном бою, ты бы меня легко победил. У меня нет шансов победить тебя, если я выйду из этой башни. Я провалил слияние Дао. Моя истинная душа все время рушится». Нин сел на вершину далекой горы, он потягивал вино и улыбался. «В конце концов, ты все-таки возвышенный. Мне будет нелегко убить тебя, и моя жизнь сильно сократится, если я начну сражаться с тобой. Возможно, моя истинная душа разрушится до такой степени, что развеется во время нашей битвы, и в этом случае ты выиграешь. Если ты выйдешь сражаться, у тебя есть шанс победить. Если я выйду и сражусь с тобой, у меня будет больше 90% шансов умереть», — сказал Баванья. «А ты, да, лорд Черный Север, должен знать, что, хотя убить меня будет нелегко из-за того, что мое тело крепко, захватить меня будет гораздо проще. Хэммм, я встречал омега-императоров раньше на своей родной земле». Нин вскинул бровь. Это было правдой. Убить Баванью было бы довольно сложно, так как его тело и истинная душа были на уровне Атарха. Только потому, что он был иноземным захватчиком, эта Хаос-вселенная отвергала его и подавляла его силу до уровня правителя Пламенного Солнца. Чтобы убить его, понадобилось бы много ударов, но захватить его было бы легче. Нин уже освоил меч Дао пространства. Он мог использовать удар, чтобы обернуть возвышенного в слои пространства, а затем заключить его в тюрьму. У Нина было много разных Дао меча. Пространственный был самым легким для захвата Баваньи. «Вот почему я не буду драться с тобой», — продолжил Баванья. «Либо ты зайдешь внутрь, либо я просто посмотрю издалека, как ты умираешь. Посмотришь, как я умираю, тогда у тебя не будет шанса получить награду». Нин ухмыльнулся. «Ты подготовил столько коварных планов, чтобы убить меня и поглотить мою истинную душу. Если я умру естественным образом, мою душу ты не получишь. Моя жизнь ценнее любой награды. Награды за убийство достаточно велики, чтобы я оказался готовым рискнуть своей жизнью, если бы почувствовал, что мои шансы велики. Но, учитывая, насколько малы мои шансы, я настолько глуп, чтобы выходить с тобой сражаться. Ты на самом деле не очень силен. Мой единственный шанс – сразиться в башне охранник Дао», – сказал Баванья. «Ты сумел использовать свои иллюзии, чтобы разобраться со множеством других ловушек и сокровищ, которые я на тебя потратил. Теперь осталась только моя башня. Если ты войдешь внутрь, я буду сражаться с тобой не на жизнь, а на смерть. Если ты этого не сделаешь, ты просто погибнешь снаружи». Баванья оставался довольно спокойным и сосредоточенным. Он очень хотел остаться в живых. Он спокойно и бесстрастно наблюдал, как сгинуло более 2800 гегемонов и императоров, включая ястребиного клюва и Йонбика, но он сам. Он не собирался расставаться с жизнью. Он предпочел бы отказаться от своего шанса на славу, чем рискнуть собой. Свист. Нин превратился в полосу света и полетел к башне охранник Дао. Он идет. Бавня и остальные начали волноваться. Ворота главного зала были широко открыты. Нин был по силе наравне с Атархом. Для него не имело особого значения, открыты ворота или закрыты. Он мог просто телепортироваться внутрь даже полностью закрытого замка. Нин быстро подлетел к главному залу. Он посмотрел вверх на возвышающуюся 12-этажную башню, затем протянул правую руку и осторожно прижал ее к поверхности башни. Поверхность была довольно прохладной на ощупь. Благодаря своему мастерству над мечом Дао Металла и мечом земного Дао, Нин мог ощутить некоторые из внутренних слоев башни, даже не заходя в нее. Как я и ожидал, самая опасная часть башни защитник Дао класса возвышенного таится в Дао пространство времени. Нин тайно нахмурился. Когда он разорвал на части главный ледяной зал, он пришел к такому выводу. Он надеялся, что, возможно, башня возвышенного Бавыньи была другой, но на самом деле ситуация была примерно такой же. Башня защитник Дао выглядела как единое целое, но на самом деле она состояла из множества различных пространственно-временных континуумов, которые были соединены друг с другом чрезвычайно интересным способом. Это требовало исключительного уровня мастерства в Дао пространства времени. Если Нин войдет, ему придется пройти через настоящий лабиринт пространственно-временных континуумов и, вероятно, умереть на полпути. Если бы мне еще удалось освоить меч Дао времени, а затем объединить его с моим мечом Дао пространства, я был бы полностью уверен в своих шансах, размышлял Нин. К сожалению, мне потребовались 1000 циклов хаоса, чтобы освоить меч Дао пространства. Меч Дао времени еще сложнее. Он, вероятно, займет у меня более 10000 циклов хаоса. Нин провел большую часть своих 3000 циклов хаоса, исследуя меч Дао пространства, поэтому он смог овладеть им после входа на земли ситхов. Меч Дао пространства был сложнее, чем все мечи 5 элементов вместе взятые. Меч Дао времени был еще сложнее. У меня недостаточно времени, но, если я зайду внутрь, просто полагаясь на меч Дао пространства, я не уверен, что выйду. Нин колебался. Том 42, глава 16. Атака главного зала Б. Конце концов, Цзи Нин решил начать тихую тренировку в Дао пространство на вершине одной из священных гор. Он снова тренируется. Этот Дао Лорд Черный Север, такой. Бавня и остальные были настолько злы, что у них сводило зубы. Конечно, они не посмели бы его атаковать. Нин давно освоил свой пространственный меч и достиг гегемонии как в Дао пространство, так и в Дао времени. Меч Дао пространство. Нин молча представлял, как он может проявиться. 26 циклов хаоса пролетели незаметно. Наконец, Нин открыл глаза и слегка покачал головой. Сначала он добился значительных улучшений, но теперь он достиг серьезного узкого места и застрял. Он не в состоянии преуспеть в этом Дао, это, скорее всего, займет десятки тысяч циклов хаоса. Он не мог тратить все свое время здесь. Техника «Вечная истинная душа» была еще важнее. Моей истинной душе осталось только 600 циклов хаоса жизни. У меня нет шансов освоить меч Дао пространства до конца. Нин поднялся на ноги, его глаза резко вспыхнули. Тогда, полагаю, мне просто нужно рискнуть и сделать попытку. Нин повернулся, чтобы посмотреть на далекий, возвышающийся главный зал. Прошло 26 циклов хаоса, но Бавня отказывался выходить, а он довольно упертый. Если бы возвышенный вышел, он почти наверняка потерпел бы поражение. Бавня так беспокоился о своей жизни. Зачем ему было выходить? Он идет в нашу сторону. Бавня и другие были вынуждены наблюдать, как Нин тренируется несколько циклов хаоса. Теперь Нин снова шел к ним, но на этот раз они не слишком волновались. «Давайте посмотрим, что будет делать этот Дао Лорд», — спокойно сказал Бавня. «Свит». Нин достиг главного зала, затем положил руку на его внешнюю стену. Через несколько мгновений он молча проник внутрь здания. Он вошел внутрь. Глаза Бавня вылезли из орбит. Через несколько мгновений они наполнились дикой радостью. Он отдал указ. «Все гегемоны и императоры, приготовьтесь следовать моим последним инструкциям. Стойте на своих участках и атакуйте Дао Лорда Черного Севера. Нанесите ему урон и удостоверьтесь, что он умрет в моей башне защитник Дао. Есть возвышенный». Послышались голоса со всех сторон. «Ахахаха! Дао Лорд Черный Север, ты действительно осмелился зайти внутрь? Даже ваши атархи, вероятно, окажутся в ловушке здесь, если осмелится войти в мою башню охранник Дао. Но ты, Дао-лорд, проваливший слияние Дао, ха-ха, ты точно умрешь. Бавня был полон уверенности. Он немедленно повернулся и шагнул в воздухе, затем бесследно исчез. В самом центре башни была темная и уединенная область. Это место было заполнено огромной формацией в виде жерновов, которые постоянно и медленно вращались. Жернова излучали пространственно-временные волны, и Бавня стоял над нами. Это был центр башни охранник Дао и главный механизм управления всем этим скрытым измерением. На этот раз я, Бавня, сделаю нечто невероятное для ситхов. Я смогу действительно превзойти свой долг и обрести свободу. Да, лорд Черный Север, ты умрешь. Бавня уставился на бесчисленные шаровидные иллюзии перед собой. На одном из множества шаров был изображен юноша в белом с черными ножнами на спине. Множество шаровидных иллюзий собрались в форму башни. Это был пространственный лабиринт. Проникнув в башню охранник Дао, Нин увидел перед собой совершенно новый мир. Он находился в темно-красной пещере, размером в миллион километров. Это место было покрыто бесчисленными потоками рун, наполненными огненной энергией. В этом месте не было ничего, кроме самого Нина. Вверх-вниз, влево-вправо, вперед-назад. Нин стоял в воздухе, осматривая окружающее пространство. Он смутно ощущал, что этот регион связан с шестью другими пространственно-временными континуумами. Кажется, не имеет значения, какое направление я выберу. На уровне Нина его предчувствия были чрезвычайно точными. По правде говоря, эти чувства были шепотом самой Хаос-Вселенной. Нин действительно был благословленным и одержимым сущностями Хаос-Вселенной, поэтому его чувства были чрезвычайно острыми. Даже здесь, в лабиринте пространства времени, его чувства помогали ему определить, какой путь лучше всего выбрать. Гул внезапно все мистические руны в районе в 1 миллион километров начали разгораться, создав темно-красное пламя, которое охватило место. Пламя полетело к Нину. Нин был окружен доменом Дао меча, но пламя было вездесущим. Какое мощное пламя! Нин достал северный радужный меч. Свет меча вырвался, когда Нин влил в него свою божественную силу, используя меч Дао Земли. Он сформировал тройной слой пульсирующей желтой энергии, которая окружала его и защищала его. Пламя вспыхнуло напротив него, но земная желтая энергия просто слегка поколебалась, успев выдержать удар. Из множества Дао мечей Нина меч Дао Земли лучше всего подходил для борьбы с этим разъедающим темно-красным пламенем. Тем не менее, его мощность использовалась с ужасающей скоростью. Скорее всего, она будет использована в течение 10 секунд. Это пламя невероятно мощное. Я полагаю, что даже правитель домена Пламенное Солнце был бы поджарен здесь. Нин быстро начал детально изучать этот пространственно-временный континуум. Однако ему понадобилось 3 удара мечом, чтобы защититься от пламени, прежде чем он смог найти критические точки. Бум, бум. Нин начал яростно атаковать, используя свой меч пространственного Дао. Его первый меч прорезал пространство, словно бумага, создав необходимую базу, чтобы позволить второму мечу пробиться сквозь этот пространственно-временный континуум. Свист. Появилась гигантская зияющая дыра в пространстве времени. Нин немедленно бросился в нее, затем взглянул на пустоту перед собой. Нин поднял голову, чтобы взглянуть в небо. Все эти пространственно-временные континуумы, казалось, имели форму шара, а глобусы пространства времени были связаны между собой. Между ними также были пространственные швы, и Нин был внутри одного из этих швов. Пролетая сквозь швы, он тщательно осматривал область вокруг себя, но в итоге смог обнаружить только 4 пространственно-временных континуума. Все остальное было полностью заблокировано этими 4. Так что, если я хочу продвинуться, я должен войти в один из этих 4 континуумов. Нин колебался, как вдруг треск. Удар молнии вырвался из одного из близлежащих пространственно-временных континуумов. Удар был в сторону Нина. Это заставило его использовать свой меч Дао Молнии для защиты. Дао Лорд Черный Север, даже если ты не войдешь в мой лабиринт, ты все равно умрешь, прозвучал холодный голос. Нин быстро понял, что гегемоны используют сокровища в башне для нападения на него. Если он войдет в один из континуумов, ему придется столкнуться с опасностями, присущими каждому континууму. Если он останется снаружи, его будут ждать ловушки и атаки гегемонов и императоров. Нин осматривал пространство-время вокруг себя. Какая грозная формация! Свист. Нин ввинтился в один из пространственно-временных континуумов и попал внутрь. Мембрана пространства-времени не блокировала его путь, позволив ему легко проникнуть внутрь. Этот конкретный континуум был наполнен бескрайним воющим ветром, который был острым, как кинжалы. Ветер разрезал все в континууме до лент, и Нин был вынужден использовать свой водный меч для защиты. Опасность была повсюду. Смерть была вездесущей. Единственный выбор Нина состоял в том, чтобы защищаться, в поисках способов побороть механизмы, присущие каждому континууму. Следует помнить, что в этом пространственно-временном лабиринте каждый пространственно-временный континуум содержал мощную наступательную формацию. В результате континуумы были исключительно стабильными. Башни охранник Даа были построены не для того, чтобы заманивать в ловушку противников. Если целью была борьба с врагом, священного царства и чистилища было более чем достаточно. Они существовали для того, чтобы активно убивать врагов. Увы, они были захватчиками в этой хаос-вселенной. В результате башни могли использовать только энергию, обеспечиваемую местным генератором, который они установили. Был предел тому, сколько мощи они могли извлечь. Вернувшись на свою родину, они могли бы использовать силу всей хаос-вселенной. Только тогда башни будут на пике мощности. Каждый пространственно-временный континуум станет значительно более мощным. Даже атархи будут истощены до смерти. Но сейчас этой башне было бы трудно убить атарха, но она, безусловно, могла бы задержать его надолго. Что касается убийства Даа-лорда, чья продолжительность в жизни была ограничена, Бавня был уверен, что это будет довольно легко. Вот этот Нин вырвался из другого пространственно-временного континуума, следуя своим предчувствиям и без колебаний продвигаясь к совершенно новому континууму. Его интуиция его не обманет. Это был самый правильный и короткий путь. Если он пойдет по этому пути, он определенно сможет достичь ядра этой башни. Ха-ха-ха. Да, лорд Черный Север, если я правильно подсчитал, ты уже атаковали более 50 раз. Как и следовало ожидать от первого мастера вечного Даа Омега этой хаос-вселенной. Ты действительно впечатляешь. Твоя интуиция действительно остра. Даже в пространственном лабиринте ты сможешь найти лучший путь из доступных. Нин полностью проигнорировал его, решив вместо этого сосредоточиться на анализе нового региона, в котором он находился. Он хотел найти центр этой башни, а затем напасть на нее со всей своей мощью. Удары в этом месте будут гораздо эффективнее, чем удары где-либо еще. Двух или трех ударов окажется достаточно, чтобы он смог выйти отсюда. Но даже если ты сможешь найти лучший путь, это будет бесполезно. Ты умрешь от истощения прежде, чем достигнешь его. Бавня взревела от смеха. Позволь мне открыть тебе маленький секрет. Ты все еще на краю лабиринта пространства времени. Ты еще даже не рядом со мной. Том 42, глава 17. Ворваться в главный зал Цзинин действительно чувствовал беспокойство. Он чувствовал, что, хотя он действительно выбрал самый быстрый путь, его путь будет долгим, и ему придется пройти через тысячу различных пространственно-временных континуумов. Ему приходилось наносить по крайней мере 4 или 5 ударов в каждом пространственно-временном континууме, чтобы вырваться на свободу. Некоторые требовали 7 или 8 ударов. Он боролся не так давно, но уже ударил более 50 раз. Это быстро истощало продолжительность его жизни. Хотя Нин ожидал, что это будет опасно, он ничего не мог с этим поделать, попав в ловушку пространственного лабиринта. «Мне не нужно использовать полную силу при каждом ударе, у меня не так много ударов осталось. Моя истинная душа рушится все быстрее и быстрее. Я не могу предсказать, когда наступит окончательный крах». Нин волновался. На его истинной душе появлялось все больше трещин, что ускоряло день, когда все рухнет. Эти трещины накапливались с угрожающей скоростью. Продолжительность жизни Нина быстро уменьшалась, но он не замедлялся ни в малейшей степени. Он не сдавался, пока не наступил последний момент. Кап-кап-кап, Нин был в мире дождя. Свет его меча пробил дыру в мире, позволив ему сбежать из этого пространственно-временного континуума. Он бесстрашно рвался вперед, но внезапно остановился и повернулся назад, взглянув на дождь. По какой-то странной причине, возможно, потому что он знал, что скоро умрет, когда Нин увидел дождь. Он не мог не вспомнить своих родителей. Его отец лично научил его искусству меча. Позже Нин понял истинное значение дождевой капли и встал на путь Даа. Свист. Гигантская зияющая дыра позади него начала быстро закрываться, пространство-время затянулось, чтобы слиться воедино и закрыть пробоину. Дыра начала уменьшаться в размере, и он видел все меньше и меньше капель дождя позади себя. Внезапно все тело Нина замерзло. Когда он увидел, как пространство-время затянулось, чтобы залечить рану, у него внезапно возникло ощущение, что у пространства-времени свой собственный жизненный уклад и жизненная сила. Это будто было живое существо, которое изо всех сил пыталось расти, развиваться и залечивать свои раны. Пространство-время. Нин стоял там, прозрение вдруг осветило его лицо. Возвышенный нахмурился со своего места в самом центре башни, уставившись на маленькую иллюзорную фигуру, которая стояла в одном из множества призрачных глобусов перед ним. Почему черный север вдруг внезапно остановился в пространственных швах? Хмм. Неужели он действительно решил тянуть время, не заходя в следующий пространственно-временный континуум? Фитиль, нападай на Дао Лорда Черного Севера, приказал Бавынья. Есть. Услышав приказ, император Ситхов, который ждал в пространственных швах космического лабиринта, немедленно приготовился к атаке с предназначенными ему сокровищами в башне охранник Дао. Нин находился в состоянии праджня. Если ты был слаб, ты мог быть не контролировать себя в этом состоянии. На самом деле, ты мог даже забыть обо всем вокруг тебя, включая любую опасность. Нин, однако, достиг уровня понимания Атарха. Даже при том, что он был в состоянии праджня, он мог немного чувствовать окружающий мир. Сначала он ускорил время вокруг себя в 100 раз, затем осторожно продолжил свои медитации. Не только он, даже его исконный дойник в черной одежде во внешнем мире также вошел в состояние праджня. Свист. Полоса черного ветра бросилась прямо к Нину. Медитирующий Нин смог отвлечь немного своего внимания, чтобы справиться с полосой, используя меч водного Дао, чтобы сформировать водную завесу, которая защищала и окружала его. Он все еще не уходит. Бавынья наблюдал за всем издалека. Когда он увидел, что Нин остался в пределах пространственных швов, он сразу приказал: «Продолжайте, не останавливайтесь». Поскольку он решил остаться в швах, атакуйте его, пока он не умрет. Черный ветер атаковал снова и снова, но Нин продолжал стоять, не двигаясь. Если он войдет в новый пространственно-временный континуум, ему придется иметь дело с непрекращающимися атаками, которые будут идти со всех сторон. Этот черный ветер, однако, мог атаковать только примерно раз в 5 секунд. Каждый раз, когда Нин использовал свое искусство меча, он мог защищаться примерно 20 секунд. В течение этого периода времени Нин держался во временном темпе, в 100 раз превышающем обычное течение времени, продолжая поддерживать состояние праджня. Время продолжало течь. После того, как Нин выполнил 18-ю позицию своего искусства меча, его глаза внезапно загорелись. Пространство-время, живое, и оно по-своему разумно. Так что это меч пространственного Дао. Сердце Нина было наполнено радостью. Если бы он был вынужден просто сидеть во внешнем мире и спокойно обдумывать тайны пространства-времени, ему потребовалось бы более 10 000 циклов хаоса, чтобы понять все это. Но он был в состоянии между жизнью и смертью в регионе, где пространством и временем искусно манипулировали. Благодаря своему мастерству в мече Дао пространства и множеству идей, которые он получил, Нин также понял некоторые тайны этого пространственного лабиринта, который был разработан Ситхом, повелителем хаоса. Лабиринт был невероятно глубоким и сложным. Все это привело к тому, что Нин вошел в состояние праджня, и при этом он преодолел все препятствия на своем пути, позволив себе прорваться на следующий уровень. Часто тысячелетия обычного совершенствования были бы столь же эффективными, как одно мгновение прозрения. Прошло очень много времени с тех пор, как Нин вошел в состояние праджня. Вообще говоря, чем выше уровень понимания, которого вы достигли, тем сложнее было бы вам по-настоящему войти в такое состояние. Когда он был молод и жил в трех царствах, он неоднократно входил в это состояние. Однако с тех пор, как он стал невероятным Дао Лордом Черным Севером, мастером Вечного Дао Омега Меча, он никогда больше не входил в это состояние. Хотя он иногда получал понимание, это не было истинным прозрением. Но на этот раз у Нина было настоящее прозрение. Кажется, мне, Черному Северу, не суждено умереть в этом месте. Эталон и другие спасены. Нин улыбнулся, не в силах скрыть волнение. Если бы эталон капсул действительно погибла здесь, он бы всегда чувствовал себя виноватым. Нин внезапно влетел в один из ближайших пространственно-временных континуумов. Я знал, что он пробудет там некоторое время. Возвышенный холодно улыбнулся. Это моя башня-охранник, да и мой космический лабиринт. Он ничего не может сделать, кроме как пассивно переносить атаки из моих пространственно-временных континуумов, и в конце концов он погибнет в новом пространственно-временном континууме. В этом регионе все было размытым и нечетким, но воздух был заполнен множеством текущих рун, наполненных энергией. Нин поднял голову, чтобы взглянуть на руны. Принимая во внимание его мастерство владения мечом, да и пространство времени, ему достаточно было одного взгляда, чтобы раскрыть секреты того, как формация была связана с этим пространственно-временным континуумом. Грохот. Домен Дао меча Нина распространился, быстро накрыв собой каждый дюйм этого пространственно-временного континуума. Он даже протянул руку, чтобы проникнуть в само пространство-время, разрушая энергетические руны и заставляя протекающую через них силу постепенно останавливаться. Энергетическая формация и пространственно-временный континуум были нарушены, что крайне затруднило использование и высвобождение силы башни-охранник Дао. Раньше единственный выбор Нина был пассивно переносить атаки, находя критические точки в каждом континууме, а затем пробивая их. На этот раз он сам исказил пространство-время, чтобы разрушить местные формации. Это было свидетельством того, насколько большой контроль над пространством-временем дал ему меч пространства-времени. Этот пространственно-временный континуум. Нин внимательно осмотрел его. Он смог сразу увидеть, что здесь всего 360 узлов, но ему понадобится время и тщательный анализ, чтобы найти способ прорваться, не используя при этом своей собственной силы. «Да, лорд Черный Север, что ты наделал? Что ты наделал?» — раздался взволнованный голос Бавни. Он был в панике. Как он мог не злиться? Он контролировал всю башню охранник Дао, и в результате он сразу почувствовал, что пространственно-временный континуум, в котором находился Нин, теперь не мог использовать мощь своей башни. Он больше не атаковал Нина. Как это случилось? Почему атаки прекратились? Он не понял. Может ли быть так, что он невероятно талантлив в Дао-формации и смог разрушить энергетическую формацию? Бавня был озадачен, но это все высококлассные формации. Даже Атархам было бы чрезвычайно трудно их повредить. Но, конечно, он понятия не имел, что Нин на самом деле не разобрал саму формацию. Скорее, он разорвал связь между формацией и местным пространственно-временным континуумом. Теперь, когда формация была оторвана от своего источника энергии, она, естественно, была не в состоянии начать какие-либо атаки. «Да, лорд Черный Север! Да, лорд Черный Север!» — закричал Бавня. Нин полностью проигнорировал крики возвышенного, продолжая тщательно анализировать локальный пространственно-временный континуум. Теперь перед ним оставалось все меньше и меньше рун, ожидающих его анализа. Он уже был в состоянии просто использовать свой домен меча Дао для деконструкции этого пространственно-временного континуума, но он продолжил свои исследования, потому что хотел научиться хорошо разбираться в других континуумах. Все эти пространственно-временные континуумы должны были иметь некоторые общие черты. Чем больше он исследует один из них, тем легче ему будет понять другие. В конце концов, однако, возвышенный больше не мог сдерживаться. Уничтожить пространственно-временный континуум, в котором находился Нин, наконец начал распадаться. Бавня полностью контролировал весь этот пространственно-временный лабиринт, потому он смог создавать и уничтожать новые пространственно-временные континуумы по своему усмотрению. А, Нин заморгал, затем усмехнулся. «Возвышенный, если ты так нетерпелив, я немного потороплюсь. Скоро увидимся». Он полетел вперед, расширяя свой домен Дао меча во время полета. Его домен быстро расширился до такой степени, он натолкнулся на окружающие пространственно-временные континуумы. Нин осматривал их с расслабленной улыбкой на лице. Каждый континуум в этом пространственно-временном лабиринте в значительной степени построен таким же образом. Всего через 2 секунды Нин полностью захватил и уничтожил 5 пространственно-временных континуумов вокруг себя. Его домен Дао меча расширился да еще сильнее. Том 42, глава 18. Айри, когда Бавня увидел это, он почувствовал, будто на его голову только что свалилось ведро с холодным льдом. Он был шокирован и потрясен. Будучи ситхом, он мгновенно понял, что за сцена развернулась перед ним. Да, лорд Черный Север был окружен 5 пространственно-временными континуумами, но он смог одновременно уничтожить все 5 из них за 2 секунды. Очевидно, что лабиринт пространства-времени больше не представлял для него никакой опасности, так как он мог легко видеть тайны пространства времени, которые там использовались. Мне конец, лицо Бавыньи было перевернутым. К счастью, у меня осталось немного времени. Кратчайший путь все же потребует, чтобы он прошел почти 1000 пространственно-временных континуумов. Ему потребуется некоторое время, чтобы добраться сюда. Бавынья начал лихорадочно думать и искать выходы, выполнять мои приказы. Бавынья немедленно начал издавать новые приказы. Все гегемоны и императоры, атакуйте позицию Дао Лорда Черного Севера всем, что у вас есть. Я дам вам его точное местоположение. Есть, есть, отозвались гегемоны и императоры. Что касается возвышенного, он взял под контроль некоторые сокровища башни охранник Дао и использовал их для нападения на Нина, который все еще был окружен бесчисленными пространственно-временными континуумами. Теперь, когда пространственный лабиринт больше не представлял угрозы для Нина, единственный выбор Бавыньи был использовать его императоров и собственные сокровища башни охранник Дао для нападения. Бум, свист, ша-ша-ша-ха-ха-ха. Всевозможные атаки обрушивались на Нина со всех сторон, проходя через различные пространственно-временные континуумы. Бавыньи полностью контролировал пространство-время здесь, и, таким образом, он смог сделать так, чтобы различные континуумы позволяли атакам беспрепятственно через них проникать. Нин стоял не двигаясь, его домен Дао меча был активен. Он мог использовать его, чтобы почувствовать, как пространство-время работает вокруг него. При этом он смог быстро растворить различные континуумы, которых касался его домен. На этот раз он был немного быстрее, чем раньше. Каждый континуум легко разбирался. Ему нужно было получить четкое представление о том, как работает каждый из континуумов. После этого он сможет разобрать их все. А Нин внезапно почувствовал предчувствие, что на него со всех сторон обрушиваются опасные атаки. Что это за атаки? Гегемоны и императоры были разбросаны по всей башне охранник Дао, поэтому до этого Нин имел дело только с одной атакой за раз. Теперь, когда возвышенный отказался от использования пространственного лабиринта, все императоры атаковали одновременно. Некоторые были так далеко, что их атакам пришлось пролететь долгий путь в пространстве времени, прежде чем они достигли Нина, который использовал свой меч иллюзорного Дао, чтобы увернуться от подавляющего большинства из них. Опасными были только те, которые шли от близлежащих гегемонов и императоров, которые атаковали с близкого расстояния. Те, кто находился всего в 10 или 20 миллионах километров, были особенно опасны. Свист. Нин был вынужден использовать свой меч водного Дао для защиты. Его домен Дао меча в настоящее время мог увеличиваться только до 8 миллионов километров, и поэтому эти атаки могли легко обеспечить весь этот регион атаками. Хлоп, хлоп. Еще больше окружающих пространственно-временных континуумов было разрушено, и Нин продолжал разрушать их все быстрее и быстрее. «Да, лорд Черный Север», — раздался голос издалека. «Я знаю, что мы проиграем эту битву. Моя единственная просьба — пощадить бесчисленных смертных, которые живут на нашей родине. Дай им шанс выжить. Бескрайний, как ты смеешь меня предавать? Атака! Убить Дао Лорда Черного Севера!» Восторженно закричал Бавынья. «Бескрайний, зачем вообще с ним связываться?» Прозвучали сердитые, отчаянные и наполненные отчаянием голоса. Это говорили гегемоны и императоры в башне охранник Дао, и дождь атак, обрушившийся на Нина, начал замедляться. Хлоп, хлоп, хлоп. Всего через 4 секунды Нин смог уничтожить еще 4 оставшихся континуума. Он немедленно увидел гегемона, известного как Бескрайний, который контролировал сокровища из пространственного шва за пределами этих континуумов. Он смотрел на Нина с умоляющим взглядом, его аура быстро ослабла, его истинная душа разрушалась, даже его тело начало распадаться и рушиться. Следует помнить, что все эти гегемоны и императоры давали клятвы жизненной силы выполнять приказы возвышенного. Бавынья приказал им атаковать Нина. Если бы они просто медлили при нападении на Нина или относились к нему спокойно, это было бы одно, но внезапное прекращение всех своих атак было нарушением приказов и, следовательно, нарушением клятв. Это подвергалось наказаниям. Нарушения их клятв имели чрезвычайно тяжелые последствия. В результате каждая нить истинной души тела Бескрайнего распадалась, и само его тело начало разрушаться и распадаться. «Брат, Бескрайний, Бескрайний!» Прозвучало несколько голосов. Некоторые из присутствовавших гегемонов и императоров были потомками ситхов. Все они были в отчаянии. Очевидно, у гегемона Бескрайнего было много друзей. Нин смотрел на гегемона Бескрайнего, который продолжал смотреть на Нина с умоляющим взглядом, даже когда его тело распалось. Нин тяжело вздохнул. Почему? Потомки ситхов, они чувствовали гораздо больше любви и привязанности к этому скрытому измерению, чем истинные ситхи, поскольку именно в этом месте они родились и выросли. Они жили здесь в бесчисленные эры, и они были готовы умереть за свой дом. Теперь, когда у них больше не было надежды победить Нина в битве, он могли только умолять его пощадить их. Когда я захватил других гегемонов и императоров, я пообещал, что не уничтожу вашу родину. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Голос Нина эхом отозвался по всей башне охранник Дао. Он продолжил рушить окружающие его пространственно-временные континуумы. К настоящему времени ему требовалось меньше секунды на каждый цикл разрушения. Нин мог также легко разобрать 9 или 10 континуумов одновременно, как разбирал 2 или 3. Не было никакой разницы. Все, что он мог видеть через свой домен Дао меча, он мог разобрать. «Прощай, брат Бескрайний, брат Бескрайний». Некоторые из императоров и гегемонов начали резко снижать скорость атаки. Своими клятвами они были обязаны продолжать атаку, но теперь они просто выполняли необходимый минимум. Домен Дао меча Нина продолжал расширяться, достигнув 10 миллионов километров, 20 миллионов километров и более. Постепенно он начал охватывать некоторых из ближайших гегемонов и императоров, которых Нин захватил и перенес в свое поместье. Почти никто из потомков не сопротивлялся. На самом деле, большинство вели себя довольно спокойно. Истинный ситх, однако, сопротивлялся яростно, не желая сдаваться. Нин чувствовал глубокую привязанность потомков ситхов к своему дому. Это вызвало у него чувство восхищения ими. Это также усилило его отвращение к Бавынье. Бавынья действительно относился к этим людям как к неживым существам. Гул. Домен Дао меча продолжал быстро распространяться во все стороны, разрушая все больше и больше пространственно-временных континуумов. Нин приближался к сердцу башни охранник Дао. В темной комнате в самом сердце башни, гигантский жернов в основании формации продолжал медленно крутиться, рядом находились три других жернова в основании формации разных размеров. Они вращались немного быстрее. Бавынья перелетел на самый маленький жернов. Этот был длиной всего 3 метра, он был полупрозрачным. Сосредоточиться. Бавынья взял под контроль этот жернов, вылив в него мощь своей башни. Гул. Столб полупрозрачного света мгновенно появился над полупрозрачным жерновом. Столб света медленно начал резонировать с другим отдаленным местом. Наконец, посреди света начала появляться размытая человекоподобная фигура. Фигура постепенно начала укрепляться, превращаясь в босоногого человека в серой мантии, с доброжелательной улыбкой на лице, который, человек, казалось, шептал о жалости, которую он испытывал к тяжелому положению смертных. Он был лысым, одетым в свободную одежду, его тело было очень мускулистым. В его глазах был странный, непреодолимый магнетизм, как будто любой, кто смотрел ему в глаза, навсегда оставался в них. Даже возвышенный не посмел бы посмотреть этому человеку в глаза. Всемогущий Эйре обратился к нему Бавынья с благоговением. Уважение, которое он проявлял, проистекало изнутри него. Он был будто слугой в присутствии хозяина. «Бавынья, почему ты связался со мной напрямую?» Высокий, лысый, босоногий Эйре сквозь пространство-время смотрел на Бавынью. Бавынья чувствовал себя смущенным и напуганным. «Всемогущий Эйре, я обнаружил, что эта хаос-вселенная породила Дао-лорда, который контролирует Вечная Омега Дао». «Вечная Омега Дао? Да, я тоже слышал об этом. Я полагаю, его зовут Дао-лорд Черный Север. Его имя известно в этой хаос-вселенной. Мои слуги давно уведомили меня о нем», — спокойно сказал Эйре. «В настоящее время он находится в измерении, которое я контролирую. На самом деле, он прямо здесь, в моей башне», — поспешно сказал Бавынья. Глаза Эйре внезапно вспыхнули ослепительным светом. Он мечтал убить Дао-лорда Черного Севера, но он знал, что этот человек сможет призвать на помощь атархов. Убить его где-нибудь в этой хаос-вселенной было бы крайне сложно. Эйре был верховным главнокомандующим силами ситхов здесь, и его целью было захватить всю эту хаос-вселенную. Было важно, чтобы местные культиваторы даже не знали о его существовании. Таким образом, все высокопоставленные ситхи были вынуждены дать клятву не разглашать его существование. В результате ни Нин, ни атархи не знали даже о существовании Эйре. «Ты убил его?» — спросил Эйре. «Нет, он уже разобрал мой пространственный лабиринт и скоро доберется до сердца моей башни», — поспешно сказал Бавынья. «Я ему не ровня». Том 42. Глава 19. Вторжение. Он разобрался с лабиринтом пространства-времени, а Ирри немного поколебался, затем сказал спокойным голосом: «Я отправлю слугу класса Апокалипсис. Помни, ты не должен раскрывать никаких следов моего существования. Скрытое оружие было эффективным только тогда, когда оно оставалось скрытым. Как только его присутствие будет обнаружено, культиваторы будут настороже, что резко ослабит его влияние». Во время войны рассвета Ирри понимал, что ситуация была для них неблагоприятной. Даже если бы он возглавил свои войска в последней атаке, они, в лучшем случае, смогли бы нанести культиваторам тяжелый урон. Победа все равно ускользнула бы от них, и поэтому он решил скрыться, в ожидании лучших времен. Он был очень терпеливым человеком, и он не захотел бы рискнуть разоблачить себя ради убийства Черного Севера. «Я понимаю», — уважительно сказал Бавынья. В его глазах вспыхнул резкий свет. Он слишком многим пожертвовал, чтобы убить этого проклятого Дао-лорда. Слуга класса Апокалипсис Хаэм. Это был одни из самых могущественных слуг, находящихся под контролем всемогущего Айри. Бавынья сгорал от нетерпения. «На этот раз мы определенно сможем убить тебя, даже если нам придется стереть тебя в порошок». Ранее он использовал замок класса Апокалипсис и формации против Нина. По правде говоря, класс Апокалипсис просто представлял общий уровень силы. Однако слуги класса Апокалипсис были настоящими живыми существами. Каждая атака, которую они производили, была сопоставима с мощью сокровищ класса Апокалипсис, что делало их гораздо более опасными, чем сами сокровища. Грохот. Глубоко в пространственном лабиринте. Нин стоял в центре лабиринта, его домен Дао Меча продолжал яростно расширяться, пока он выталкивал различные пространственно-временные континуумы и разрушал их. Каждый континуум мог выстоять всего одну секунду перед лицом могущества Нина, через некоторое время его домен уже растянулся на 100 миллионов километров. «Мы проиграли. Я никак не могу принять это. Кто бы мог подумать, что, пережив последнюю великую войну в этой хаос-вселенной, мы умрем здесь». Истинные гегемоны ситхов были охвачены отчаянием, когда домен Дао Меча охватил их. Они были захвачены, не имея возможности дать отпор. Нин продолжал яростно расширять домен, приближаясь все ближе к центру башни охранник Дао. «Как вдруг? Дао Лорд Черный Север, я впечатлен. Ты действительно смог разобрать мой пространственный лабиринт. Даже моя башня не сможет подавить тебя. Хе-хе. Тем не менее, поскольку я знаю, что проиграл эту битву, я не собираюсь больше здесь оставаться. Перед отъездом я сделаю тебе последний подарок», — прозвучал издалека голос Бавыни. «Возвышенный, возьми нас с собой. Возвышенный, спаси нас». Мгновенно некоторые гегемоны и императоры стали просить о спасении. Это скрытое измерение могло захватывать врагов издалека. Естественно, оно также могло позволить Бавыни свободно уйти. Для Бавыни, его жизнь – единственное, что имеет значение. Его не волнует, выживут ли остальные, и уж тем более, выживет ли это измерение, — холодно сказал Нин, продолжая яростно разбивать различные пространственно-временные континуумы. Однако ему все равно потребовались бы сотни секунд, чтобы добраться до ядра этой башни. У него просто не было достаточно времени, чтобы остановить возвышенного. «Мой последний подарок для тебя, самое страшное из множества существ, которые были подавлены в этом скрытом измерении. Если ты сможешь пережить это, ты сможешь покинуть это место. Я, однако, не останусь досматривать», — крикнул Бавынья. Гул, глубокий грохочущий звук пронесся по всей башне, когда разлилась пространственная волна. Он ушел. Нин быстро понял, что Бавынья действительно сбежал. «Черт возьми, Бавынья, Бавынья, почему ты не мог взять нас с собой?» Гегемоны и императоры ругались на него. В ядре башни охранник Дао. Огромная рука прорвалась сквозь пространство, разрывая темный пространственный туннель, который вел прямо к ядру. Гигантское дерево внезапно вылетело из этого пространственного тоннеля. Это гигантское дерево было покрыто бесчисленными ветвями и листьями, и на главном стволе был один гигантский глаз. Когда он вылетел из черного тоннеля, оно холодно взглянуло на Бавынью. Бавынья сказал: «Я оставлю все остальное на твое усмотрение». Он быстро убежал в пространственный тоннель. Хотя башня охранник Дао класса возвышенного действительно содержала в себе другие существа, все они были безумными заключенными. Как он мог иметь слугу класса Апокалипсис? Эти могущественные существа всегда следовали за Ирри. Гигантское дерево наблюдало, как Бавынья исчез во тьме тоннеля. Дерево теперь отвечало за защиту ядра всей этой башни, и оно быстро взяло ее под свой контроль, когда тоннель исчез. Свист. Его бесчисленные ветви вытягивались, простираясь от центральной комнаты к внешнему миру. Его ветви становились все длиннее и толще. Следует понимать, что это существо жило в бесконечной пустоте до того, как Эйри поймал его и приручил. Его истинная форма была столь же велика, как и любой небесный объект. Его нынешняя форма была просто миниатюрной версией самого себя. Пространственный лабиринт был довольно велик. Нин имел дело только с маленькой его частью. Ветви быстро вытянулись за пределы башни, затем начали вращаться вокруг нее. Как только ветки вытянулись из башни, они начали быстро увеличиваться в размерах, каждая ветвь обвивалась вокруг башни, как огромный питон. Вся башня была почти мгновенно окружена коконом бесчисленных ветвей. Ветви сжимали каждый дюйм башни крепкими объятиями. Затем ветви начали расти во всех направлениях, включая священные горы, небо и землю. Они продолжали яростно увеличиваться в размерах, тянулись все дальше и дальше. Спустя всего 10 секунд ветви заполнили каждый дюйм всего священного царства, полностью накрыв собой каждый его дюйм. Внутри башни охранник Дао. Как только гигантское дерево полностью покрыло главный зал, оно начало атаковать Нина. А, Нин побледнел. Он мог подсознательно почувствовать, что происходит что-то невероятно опасное. Через несколько мгновений ряд огромных черных веток пронесся по воздуху и вошел в область его владений меч Дао. Меч иллюзий Дао. Нин поддерживал активность своего иллюзорного царства, скрывая местонахождение своего истинного тела. «Да, лорд Черный Север, да, ты думаешь, что сможешь скрыться от меня?» Прозвучал звонкий голос. На каждой ветви появилось большое количество извилистых вен. Бесчисленные ветви проходили через каждый сантиметр домена Дао Меча. Их было просто слишком много, а территория Нина составляла всего 100 миллионов километров. Ему было негде спрятаться, ломать. Северный радужный меч в руке Нина внезапно вспыхнул светом. Хруст. Этот удар мгновенно разорвал 12 ветвей. Казалось, существо было на самом деле более хрупким, чем другие существа, с которыми сталкивался Нин. Тем не менее, лицо Нина оставалось довольно мрачным. Было просто слишком много этих ветвящихся усиков, и те, которые он разорвал, начали быстро отрастать. Свист, свист. Ветвям быстро удалось определить местонахождение Нина, а затем они начали набрасываться на него. Каждый удар был таким же мощным, как и удары первого зверя, с которым столкнулся Нин. Чего он не знал, так это того, что, хотя атаки этого существа класса Апокалипсис не были такими сильными, на самом деле было чрезвычайно трудно избавиться от них и победить. Айри отправил этого слугу, потому что это был идеальный противник для Нина, чья душа уже разрушалась. Цель была убить его истощением. Веток слишком много, я не могу от них избавиться. Нин был вынужден нанести 8 ударов, пытаясь проложить себе путь к спасению, но каждый раз появлялись новые ветви, замещающие те, которые он уничтожил. Хуже того, у Нина было смутное ощущение, что будет еще больше веток. Как в этой башне могло появиться такое назойливое существо? Лицо Нина было мрачным. Если бы он был атархом, он мог бы продолжать атаковать без промедления, нанося тысячи ударов в полную силу за чрезвычайно короткий период времени. Но у него не было много времени или энергии. В лучшем случае у него осталось всего несколько десятков ударов. Он никак не мог сбежать. Бум, бум. Ветви продолжали яростно обрушиваться на Нина, который был вынужден использовать меч Дао пространства, чтобы создать крошечный миниатюрный пространственно-временный континуум, который служил в качестве щита, который покрывал его. Это была его самая мощная защитная техника. Сосредоточение внимания на обороне позволило ему сохранить больше энергии. Атаки поглощали ее слишком быстро. Умри, умри. Бесчисленные ветви обрушились на него, как тысяча кнутов, яростно хлопая по пространственной броне, накрывающей Нина. Они атаковали с такой высокой скоростью, что были похожи на бесчисленные пятна. Каждый удар был немного сильнее удара правителя пламенного солнца. Нин продолжал летать и уклоняться, позволяя доспехам поглощать удары, но только через секунду он был вынужден снова использовать свое искусство меча, чтобы воссоздать доспехи. Его божественная сила и бессмертная энергия истощались в быстром темпе, и трещины его истинной душе становились все больше и больше по мере ускорения процесса разрушения. Атарх мог. Поторопись и разбери это скрытое измерение. Нин чувствовал себя крайне обеспокоенным. Я не смогу долго держаться. Он был всего в одном шаге от успеха. Если умрет здесь, эталон капсул тоже умрет здесь. Нин действительно не мог принять этого.